Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сего бы ради Бог на землю сниди, да нас на небеса возведет. Вот каково наше предназначение, вот каково наше жительство, вот какова наша цель, вот какая наша перспектива нашей жизни, начавшейся и должной начаться уже здесь, реально, в церкви, как православных людей, как людей, исповедующих и верящих, и живущих по Евангелию, то, безусловно, такие люди уже Царствие Небесное, само это небо, на которое должен нас, и ради чего и пришел Господь возвести нас на небо, это небо уже реально может стать здесь, на земле, и не где-нибудь, а в конкретном месте, в твоем сердце. И для этого не обязательно ни Иерусалима, ни Киева, ни Дивеева, ни Сарова. Это не значит, что благодать этих мест умаляется каким-либо образом. Но это значит о том, что Бог везде, как Он открыл это своим ученикам, когда беседовал с женой, грешницей, с падшей женщиной, которая спрашивает, когда увидела в нем пророка, который видел всю ее внутреннюю жизнь. Ты 5 мужей имела, и которого имеешь сейчас, не муж тебе. И тогда она говорит, а где должно поклоняться? Многие говорят, на горе Горизим, вы говорите, что в Иерусалиме, и тогда Господь говорит, и не в Иерусалиме, и не на горе Горизим должно поклоняться Богу. Но настало время, когда истинные поклонники поклонятся Богу в духе и истине. А дух дышит где хочет, и не мерою Бог дает духа. И поэтому не только в празднике, не только постами, не только в церкви, не только в том или ином святом месте, а надо искать Бога прежде всего в своем сердце. В сердце подобно вертепу, который может стать, с одной стороны, если его не украшать, если его не очищать, если не думать о своем сердце, что это храм Божий, то действительно сердце может стать хлевом для свинской жизни, для свиней, для бесов. А с другой стороны, сердце человека, прежде жившего такой свинской жизнью, может в одночасье, как у покаявшегося разбойника, стать храмом Божиим. И нам апостол Павел говорит, вы храм Божий есте, и Дух Божий живет в вас, если только вы, конечно, являетесь тем, чем должны быть. То есть детьми, детьми вечности, детьми Бога любви, детьми Бога правды, детьми Бога справедливости, детьми Бога милосердия, который сказал, как я милосерд есть, так и вы милосердны да будете. И поэтому мы, православные люди, счастливы тем, и нам открыто все о нашей жизни, о том, каковы должны мы быть, о том, ради чего мы живем и движемся и существуем, ради любви Божией, ради Бога воплощения, ради того, что подобно, как однажды у одного миссионера сказали, неужели Бог не мог спасти человеческий род без этого воплощения, без страданий, без крестной муки, без этой жертвы, неужели нельзя было как-то иначе привести человеческий род к спасению, открыть ему истину, показать ему путь к вечной жизни. И миссионер не смог ответить этому совопроснику, потому что он внутренне, может быть, не был готов к этому. И когда этот совопросник отошел от миссионера, отправился в свое жилище, вдруг он проходил какой-то лесной дорогой и набрел на муравейник. И увидел, что муравьи начали вдруг разбегаться от Него. А Он сам по своей природе был сердобольный человек. И поэтому, глядя на них, подумал: ну, я-то не хочу не разорять муравейник, не хочу сделать ничего плохого, просто случайно наткнулся на него. Какие вы глупые, что вы не видите того, что я не несу вам никакого зла. И вдруг до него дошло. Они же не понимают его. И чтобы объяснить им или попытаться это сделать, надо стать таким же муравьем, чтобы на ихнем языке объяснить то, что они должны были понять. И только тогда он понял, что так же и Бог, подобно этому муравейнику, с высоты небес, с этой запредельности, стал таким же, как мы, чтобы на нашем языке. И прожить такую же жизнь. И испытать все то, что испытываем мы, и при всем при этом показать нам пример. Мы говорим о том, что и верим, и вспоминаем это, что не нашлось места даже ни в каком доме Христос Спаситель. Для чего? Чтобы с самого детства, с самого младенчества уже прикоснуться к нужде, боли, страданию, неприятности всего этого мира, чтобы вобрать в себя всю эту нужду. Не успев родиться, его уже преследуют. Его уже, можно сказать, нашим языком обыкновенным, уже его заказали. Ирод, не успев еще даже пожить несколько дней на земле, он уже приговорен к смерти. И бежит в Египет. И страдает вместе с матерью, которой сердце говорит: Симеон Богоприимец, себе самой оружие пройдет сердце. 30 лет безвестности, обливаясь потом тяжелого труда плотника. Сейчас у нас в руках разные инструменты. И пилы, и рубанки, и бошевская немецкая техника. Мы себе даже не представляем, что тогда был труд плотника. Один топор и одна, может быть, пила, и то с деревянными зубьями. То есть это действительно было тяжелейший труд, зарабатывание на кусок хлеба, когда он помогал своему нареченному отцу Иосифу. И дальше и гонение, и страдания, и сама смерть. Ради чего? Чтобы всю полноту страданий, чтобы каждый человек, и ни у одного человека, чтобы не смог сказать, что ты не знаешь, ты не понимаешь, ты не испытал, ты не ведал. Но мы во время молебна водосвятного читаем слова из послания к евреям, которые обращаются к Христу Спасителю. «Быв искушен, может и искушаемым по мощи», то есть в своей жизни Христом приобщился ко всему страданию, которое испытываем мы, и в гораздо, в несравнимой степени больше. Почему? Потому что, скажи, каждому из нас, хочешь ли, чтобы закончились твои страдания? Хочешь ли, чтобы у тебя все было счастливо? Хочешь ли, чтобы никакого дуновения зла вообще не существовало? И у нас нет такой возможности. Если бы она была, то никто бы не нес и не взял бы на себя, и не пронес бы его до конца жизненного креста. Была бы возможность у человека, у каждого из нас, остановить этот поток страданий, мы бы сделали это мгновенно, если бы у нас была рядом волшебная палочка. А у Христа такая возможность была. Остановить мгновенно в своей жизни эти страдания. Мы читаем, как апостол Петр пытался его защитить, вытащив меч и ударив первосвященнического раба по имени Малха, и отсек ему ухо. И тогда Господь говорит ему: «Вложи меч твой в ножны твои. Разве ты не знаешь, что я мог бы умолить отца моего, и он представил бы больше 12 легионов, ангелов, но зато любит меня Отец, что я имею жизнь мою взять и имею право жизнь мою отдать. И за то, что я отдаю ее, любит меня Отец. У него была свобода, сила, возможность. Все зависело от его решения. В одну секунду он мог бы все это прекратить. И это в десятки тысяч раз тяжелее все это испытать, потому что когда ты сидишь в тюрьме, когда у тебя рак, и ты знаешь, что сделать ничего невозможно, и человек потихоньку с этим свыкается. Но как только на секунду появится такая возможность, любой бы вырвался из этой чаши страданий. А Христос ее пьет. И пьет ее до конца. Поэтому все, что бы мы в жизни не испытали, скорбей, болезней, всего зла в мире, оно все равно в тысячи раз и несравненно будет меньше, что пережил Христос. А через это, как всеведущий Бог, знает, сопереживает, сострадает, борется за нас вместе с нами, за нашу бессмертную душу. И поэтому никто и никогда не может сказать Богу: ты не милосерд и ты несправедлив. Поэтому мы будем набираться мужества, будем набираться веры, прося у Бога, когда мы молимся в храме, когда мы причащаемся святых христовых тайн, чтобы это чувство благодарности, чувство любви, чувство понимания того, что пережил сам Христос в своей жизни, не только когда мы ликуем о Его воскресении, но когда мы сегодня, в эти дни, вспоминаем и поем такие детские, умилительные колядки, за которыми можно увидеть какой-то детский восторг, некие тролливали. А на самом деле, само это Рождество уже рождение на страдание и рождение на воскресение. С рождения начинается история нашего спасения. И поэтому, когда мы об этом, обо всем глубоко задумаемся, то самое главное, что должно родиться в нашей душе, это бесконечная благодарность к Богу. А как она может выразиться? Как реально это может быть? Самое сильнейшее, самое наисвятейшее, самое всесовершенное благодарение Богу – это участие в Божественной литургии, в Евхаристии. Это греческое «евхаристо» – «благодарю», «благодарение». И поэтому мы наиполнейшим образом выражаем свои чувства. Благодарим Господа. Мы, восклицает священник и хор, отвечает ему, и все богослужение пронизано, пропитано благодарностью к Богу. И поэтому каждый воскресный день, каждую литургию, хотя бы даже часть ее, участвуя в этом душой и телом человек, он говорит о себе и свидетельствует о себе, что он уже не раб, что он уже не наемник, он сын, сын благодарный, сын любящего отца. И самое большое предназначение человека – это стать сыном Божиим. И нам это дано, и дается. И ради этого родился Христос Спаситель, чтобы мы стали сынами. Не из-под палки, не скорбями, не из-за дрессировки, а выбрали сами эту жизнь, жизнь с Богом, пошли по ней, чего бы нам это ни стоило. И не только урывками, не только от праздника к празднику, но эта жизнь со Христом должна быть ежедневной, ежечасной, если не ежесекундной. И молитва помогает удержаться на этой связи с Богом. Молитва помогает постоянно, движимой в сердце, в уме, в устах хотя бы: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня! Господи Иисусе Христе, помилуй меня! Господи Иисусе Христе, помилуй меня!» И это тоже будет знаком твоего сыновства, что ты помнишь о том, кто тебе дал жизнь, кто тебе уготовил царство, что ты каждую даже мысль, насколько это возможно, от тебя посвящаешь Богу. И однажды такой укоризненный вопрос задали святителю Феофану Затворнику Вышинскому. Но мы же не монахи. Это же невозможно все время думать о Боге. И тогда он говорит, возможно. Почему? Были ли вы когда-нибудь молодым? Да, отвечал ему дворянин, который задал этот вопрос. Была ли у вас любимая девушка? Да, говорит, была. Но и каково было с ней, и каково было думать о ней? И он говорит, я день и ночь и ел, и ходил, и работал, и ложась спать, и вставая. Были такие периоды времени, что я думал только о ней. А зуб болел когда-нибудь у вас? Болел, говорит. А когда ты ел, болел, болел. А когда разговаривал, болел, болел, болел. А когда что-то делал, болел, да еще как. И это не мешало тебе работать и прочее, но мешало. А ты мог забыть о своем больном зубе? Да нет, говорит, боль не давала забыть о нем. Вот так, говорит он, и боль, и любовь к Богу. Она, это память о Боге, и боль за свою душу, за свое несовершенство, оно может быть в твоем сердце при любых обстоятельствах. Было бы только желание и расположение, и постепенность, то есть начинать бороться за свою душу. И поэтому как раз и в эти святые дни огромный Господь нам дает, если можно так выразиться, заряд энергии, заряд бодрости, заряд веры, чтобы мы действительно не просто здесь все эти праздники расслабились, только торжествовали вокруг стола, вокруг вина, вокруг мороженого, вокруг тортов, вокруг плюшек. Это все очень примитивно, это все очень наивно. И не ради этого существуют праздники, а ради того, чтобы мы здесь, напитавшись в храме Божий молитвам, святым причастием, и внутри своего сердца, чтобы заработал и этот огонек, еще больше огонек веры и молитвы разгорался внутри нас. Вот об этом надо беспокоиться, чтобы никакие искушения, никакие соблазны, никакое пустомелие, пустоделие, ненужная болтовня, жизнь не по Богу, не смогли задуть, загасить этот огонек. Огонек, который Господь, безусловно, в эти святые праздничные дни, подобно Вифлеемской звезде, зажигает в каждом сердце. Но уже поддержать его или оставить в небрежении зависит от каждого из нас. И дай Бог, чтобы огонь нашей с вами веры, огонь любви, огонь доброделания в нас только, хотя и помалу, но увеличивался, но никак не уменьшался. Но огонь не горит без дров. Дрова – это молитвы, дрова – это богослужение, дрова – это чтение Евангелия, дрова – это чтение святых отцов, а телевизор, пустая болтовня, журналы, пустые книги, новости, гости ненужные, безбожные – все этот огонь может угасить в одночасье. И поэтому сделаем и будем молиться о том, чтобы сердце наше стало из вертепа, стало храмом Божиим, в котором допочивает Богомладенец Христос, со Духом Святым Своим освящая и преображая этот вертеп нашего сердца, чтобы он стал храмом Божиим, и чтобы Царствие Божие началось уже здесь, реально на земле, начиная с собственного нашего сердца, любящего и преданного Богу. Аминь.